Глава 49. Смешанные прототипы. Итак, мы поговорили о пользовательских прототипах или симуляциях, прототипах для проверки и устранения рисков, связанных с технической выполнимостью, и прототипах на реальных данных, предназначенных для подтверждения или даже получения статистически значимых доказательств эффективности нового продукта или идеи. Эти три вида прототипов отлично справляются с большинством ситуаций, однако существует огромное разнообразие смешанных прототипов, в которых по-разному сочетаются различные аспекты названной троицы. Один из моих любимых смешанных прототипов и исключительно эффективный инструмент для быстрого обучения людей на этапе исследования продукта часто называют «волшебником страны Оз». Он состоит из проработанного интерфейса пользовательского прототипа с высокой степенью детализации и реального человека, который, стоя за ширмой, как великий и ужасный Гудвин, вручную выполняет то, что в итоге будет делаться автоматически. Прототип этого вида не подлежит масштабированию, и никто не стал бы направлять на него сколько-нибудь значительный объем трафика. Его главное преимущество, с нашей точки зрения, заключается в том, что он создается быстро и легко, а в глазах пользователя выглядит и ведет себя как реальный продукт. Представьте, что вы предлагаете потребителям некий вид онлайн-консультаций, живой чат, но они доступны только в часы, когда ваш персонал по обслуживанию клиентов находится в офисе. Но вы знаете, что клиенты используют этот продукт во всех уголках мира в любое время суток, поэтому хотели бы разработать автоматизированную систему на основе чата, которая давала бы полезные консультации круглосуточно. Конечно, вы можете и должны расспрашивать сотрудников службы поддержки клиентов о типичных запросах и о том, как они на них обычно отвечают, для чего, кстати, отлично подходит консьерж-тест, позволяющий быстро собрать нужные сведения. Однако довольно скоро вам придется решить непростую задачу автоматизации этого процесса. Чтобы очень быстро протестировать несколько возможных подходов к ее решению, нужно создать прототип «Волшебник из страны Оз», который обеспечит вас простым интерфейсом на основе чата. За ширмой будете сидеть вы, продакт-менеджер или другой член команды, который будет получать запросы и составлять на них ответы. Скоро вы начнете экспериментировать с ответами системы и, возможно, даже используете прототип на реальных данных для своего алгоритма. Смешанные прототипы — наглядный пример главной философской идеи в исследовании продукта. Создавай то, что не поддается масштабированию. Подойдя к делу разумнее, мы научимся быстро и легко создавать инструменты, которые позволяют нам очень быстро учиться и приобретать новые ценные сведения. Конечно, это преимущественно качественное обучение, но именно оттуда мы нередко черпаем самые важные познания и проницательные идеи.